Вы правы, товарищ Сталин. Не действует. Гипноз выявляет скрытое в подсознании, но не может сделать из труса смельчака, а из гуманиста убийцу. Так не проверить ли нам весь ЦК? Обратился к Берии Сталин. Наркомат просвещения наградил мальчика книгу путевкой в Артек. После вечернего представления субботним вечером 21 июня я торопливо затискивал фанерный чемоданчик, белые футболки, алый галстук, испанку с кисточкой и короткие штаны, представляя себя во всем этом на солнечном плацу под стук барабана. Но Вольф остановил меня. Не надо Тайбели. Поездки не будет. Война, начавшаяся на следующий день, не спасла Вольфа от пристального внимания НКВД. Да и напрасно было надеяться, что могущественный нарком забудет шутку с перстнем. За окном шумел дождь, и я уже дремал в обнимку с Мидора, когда меня разбудил чужой голос. «Немцы бомбят Киев и Смоленск, а вы укрываете исторические ценности». Я не удержался и выглянул из-за пестрой занавески, отделявшей мою кровать. За столом, устало сутулясь, сидел человек в залитом дождем плаще. Фетровая шляпа и темный плащ были в те годы гражданской униформой НКВД. «Я надеюсь на ваше благоразумие. Отдайте перстень, Вольф». «Клянусь, это недоразумение. Этот перстень изготовлен в ювелирной мастерской города Любека и куплено в тамошней лавке», — бормотал Вольф. «Не юлите, Кинг. Лгать в вашем положении не просто стыдно, но и опасно. Рубиновый перстень, который вы использовали в своем аттракционе в Кремле, по описаниям совпадает с перстнем живого Будды Кутухту. Но я никогда не встречался с живым Буддой. Никто не говорит, что вы с ним встречались. Этот перстень мог быть получен вами от бывшего колчаковского офицера Галамьянова. Именно он был личным адъютантом барона Унгерна во время его похода на Ургу. «Пароль? Шамбалы?» — прошептал Вольф. «Вот видите, вам многое известно. Перстень мог быть использован в качестве пароля на территории внутренней Монголии и в Тибете. Галамьянов был последним, кто видел перстень на руке барона. Он же дал показания о происхождении этого перстня из сокровищницы монастыря Такуре. Но позвольте, я не встречался ни с бароном, ни с Галамьяновым». «Прекратите, Вольф!» Человек казался смертельно усталым. «В 34-м вы гастролировали в Харбине. На ваши представления сходился цвет белой эмиграции. Но ведь я артист. И если бы я знал, что советская власть заинтересуется моим реквизитом, я был бы осторожнее. Мой перстень обычная фальшивка, дабы произвести впечатление на экзальтированных дам, не больше. Вы, должно быть, забыли, что идет война, и укрывательство исторических ценностей приравнивается к измене Родине. В вашем случае – стране, давшей вам приют. Да, я использую бижутерию в своих выступлениях. Но поверьте, эти стекляшки и сусальное золото ничего не стоят. Судите сами, неужели подлинная драгоценность могла оказаться в карманах моего сына? Предъявите перстень! Вольф пошарил в коробке с реквизитом и протянул визитёру пустую руку. Тот с минуту вертел в руках воображаемый перстень, смотрел сквозь него на тусклый свет голой лампочки. Взгляд его остекленел. Он принялся неудержимо зевать. «Да, действительно. Обычная подделка. Примите извинения!» Этот случай так просто не сошел бы с рук, если бы не война и покровительство Сталина.